Матка утерус. Матка представляет собой полый мышечный орган, служащий для развития и вынашивания плода в период беременности и изгнания его наружу во время родов. Матка находится в полости малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади. Конец 232 страницы. Матка имеет грушевидную форму. Верхняя широкая ее часть называется дном, фундус утери, средний телом, корпус утери, а нижней шейкой, цервикс утери. Место перехода тела в матке в шейку сужено и называется перешейком матки, исхмус утери. Шейка матки, в свою очередь, подразделяется на две части. Влагалищная, вдается в полость влагалища, и надвлагалищную, находится выше влагалища. На матке различают переднюю, пузырную и заднюю кишечные поверхности, правый и левый края. Тело матки по отношению к шейке расположено под углом, обращенным вперед. Этот изгиб обозначается термином антефлексио, изгиб вперед. В теле матки имеется щелевидная полость, кавум утери, а в шейке канал, каналис цервикис утери. Форма полости матки на фронтальном разрезе треугольная. В верхних двух углах ее находятся маточные отверстия труб, а в нижнем углу полость матки переходит в канал шейки. В акушерстве место перехода называют внутренним маточным зевом. Канал шейки матки открывается во влагалище отверстием, называемым отверстием матки, наружный маточный зев. Отверстие матки ограничено двумя утолщениями шейки, передней и задней губами матки. У нерожавшей женщины оно имеет округлую форму, а у рожавшей вид поперечной щели. Стенку матки составляют три оболочки. Внутренняя слизистая оболочка или эндометрий, эндометриум. Средняя мышечная оболочка или миометрий, миометриум. И наружная серозная оболочка или периметрий, периметриум. Слизистая оболочка матки покрыта цилиндрическим эпителием и содержит железы. В полости матки она сглажена, а в канале шейки образуют небольшие складки, похожие на лист пальмы, пальмовидные складки. У девушек с наступлением половой зрелости и у небеременных женщин слизистая оболочка матки претерпевает каждые 28 дней, лунный месяц. Цикл изменений тесно связан с процессами, происходящими в яичниках, овуляция и образование желтого тела. Ко времени поступления яйцеклетки в матку из яичника по маточной трубе слизистая оболочка матки разрастается и набухает. Если произойдет оплодотворение, то развивающийся зародыш погружается в такую разрыхленную слизистую оболочку матки и с этого времени начинается беременность. При отсутствии оплодотворения яйцеклетки поверхностная часть слизистой оболочки матки отторгается. При этом разрываются кровеносные сосуды и происходит кровотечение из матки, менструация. Обычно менструация длится 3-5 дней, после чего слизистая оболочка матки полностью восстанавливается и весь цикл повторяется. Мышечная оболочка матки самая мощная, построена из гладкой мышечной ткани. Мышечные клетки ее располагаются в разных направлениях и переплетаются между собой. В мышечной оболочке имеется большое количество кровеносных сосудов. Конец 233 страницы. Серозная оболочка матки представлена брюшиной. Она покрывает всю матку за исключением влагалищной и частично надвлагалищной части шейки и переходит с матки на другие органы и стенки малого таза. При этом между маткой и мочевым пузырем образуется высланное брюшиной пузырно-маточное углубление или карман. Excavatio physico-uteria. А между маткой и прямой кишкой прямо кишечно-маточные углубления. Excavatio recto-uteria. По бокам от шейки матки под брюшиной находится околоматочная жировая клетчатка параметрий, параметриум. Матка имеет связочный аппарат, который в акушерстве рассматривают как подвешивающий аппарат и закрепляющий аппарат матки. Различают широкие, круглые и прямо кишечные маточные связки. Все они парные. Широкая связка матки ligamentum latum uteri состоит из двух листков брюшины, переходящих с пузырной и кишечной поверхности матки на боковую стенку малого таза. В верхнем отделе этой связки находится маточная труба, а к заднему листку прикреплен с помощью своей брыжейки яичник. Круглая связка матки ligamentum teres утери состоит из соединительной и гладкой мышечной ткани, имеет вид шнура, идет от края матки к глубокому паховому кольцу, проходит через паховой канал и заканчивается в толще больших половых губ и лобкового возвышения. Прямо кишечно-маточная связка состоит из пучков соединительной ткани, идущих от шейки к прямой кишке и затем к крестцу. Вместе с этой связкой проходит прямо кишечно-маточная мышца. У места начала круглой связки к матке прикрепляется собственная связка яичника. Роль опорного или поддерживающего аппарата матки и других органов малого таза выполняют мышцы и фасции тазового дна. Смотри промежность. Несмотря на наличие связочного аппарата, матка является сравнительно подвижным органом. Так, при опорожнении мочевого пузыря дно матки отклоняется вперед, а при наполненном пузыре – назад. Наклон матки спереди по отношению к оси малого таза обозначается термином «антеверсио». Положение матки и ее размеры значительно изменяются во время беременности. У беременной женщины матка постепенно по мере роста плода увеличивается. К концу беременности дно матки достигает уровня середины расстояния между мечевидным отростком грудины и пупком. После родов матка уменьшается и принимает прежнее положение полости малого таза. Длина матки у нерожавшей женщины 7-8 см, вес, масса около 50 граммов. У рожавшей длина 8-9,5 см, вес, масса около 100 грамм. В старости размеры и вес, масса матки уменьшаются. Воспаление матки, метрит, от греческого метра, матка. Конец 234 страницы.